6. Этот старый слепой рапсод, олицетворявший собой, так сказать, некий геликон фиванского базара, тринкал здесь на расстроенной лире чуть ли не со дня основания города. Примечание. Рапсод, по-другому аэт, сказитель. Геликон — гора, где собирались музы. И песни у него всегда были одни и те же. Гермий лукавец, посланец богов легконогий, сын Майи Плеяды и грозного Дия Кронида. Если слепец и вспоминал других богов, то всегда в связи с вышеуказанным. Феб Аполлон Сребролукий, у коего Гермий Киленец волов круторогих похитил. О, Посейдон, колебатель земли, чей могучий трезубец однажды был унесен крылоногим Гермесом. Шлем-невидимка владыки Аида, чье имя запретно для смертных, когда-то украден был, кем бы вы думали, верно, ахейцы, лукавым Гермесом. О том, что Гермий, к примеру, изобрел лиру, об этом рапсод вспоминал редко, предпочитая чеканным слогом описывать темные делишки возлюбленного божества, величая их чаще деяниями и реже подвигами. Впрочем, подавали ему неплохо, сказывалось влияние базара. Не Аполлон уже здесь хвалы возносить. Амфитрион мрачно глядел на рапсода однолюба, слушал его пронзительный голос и никак не мог понять, почему достаточно подойти к слепцу и бросить в его миску для подаяний две вяленые рыбешки, обязательно вяленые, а не соленые или, допустим, копченые, и на завтра, пройдя по Дромосу, впервые пройденному взбешенным амфитрионом 5 лет назад, он обязательно увидит полуразвалившийся дом, на пороге которого будет непременно сидеть и приветственно махать рукой горбоносый юноша в крылатых сандалиях. Этому безотказному способу связи амфитриона, оставившего сосланных сыновей на Кефироне и вернувшегося в Фивы, научил лично Гермий. Хотя сам амфитрион до сих пор не мог понять, что общего между вяленой рыбой, слепым рапсодом и появлением лукавого в определенном месте. За прошедшие 5 лет бывший лавагет пользовался наукой Гермия раз 6-7, когда ему хотелось повидать сыновей, а дела не давали покинуть город на месяц-другой, отправившись в поездку на Кефирон. Утром, с вечера уважив рапсода нужной рыбой, амфитрион чуть ли не бегом, но все-таки не бегом, ощущая тяжесть прожитой половины века на все еще крепких плечах, отправлялся на северную окраину, с третьей попытки находил нужное место между холмами, делал шаг другой, чувствуя неприятный холодок внизу живота и слабое головокружение. Ответно махал рукой встающему с порога Гермию, затем следовал короткий разговор. И амфитрион в очередной раз понимал, почему юношу бога называли проводником. Холодок внизу живота усиливался, приходилось зажмуриваться и крепче сжимать тонкое чужое запястье, уши непременно закладывало, а потом Гермий смеялся, амфитрион судорожно сглатывал и открывал глаза, видя бегущих к нему сыновей. Вечером Гермий возвращал его домой. Но сейчас, сегодня... Нет... Не для очередного путешествия на Кефирон хотел амфитрион увидеть бога в крылатых сандалиях. Совсем не для этого. Третьего дня в Фивы прибежал гонец и, задыхаясь, рухнул у ворот города. Не прошло и часа, как все фиванцы от мала до велика повторяли одно слово, в котором слились воедино многие слова речи человеческой, потому что слово это — рубеж. Граница, отделяющая непоколебимое сейчас от возможного никогда. Война. Война с Архаменом. Безумец Алкид подстерег минийских послов, идущих за ежегодной данью, и без видимой причины надругался над почтенными архаменцами, отрубив им руки, носы и уши, после чего повесил отсеченные члены на шее несчастным и погнал послов пинками обратно. «Мальчик-то хоть не ранен?» Это было все, что спросила узнавшая о случившемся Алкмена. «Что поделаешь, мать есть мать, тем более, что годовалый внук Иолай худенький и болезненный малыш был сейчас для Алкмены единственной реальностью. Когда Амфитрион на завтра пополудни шел во дворец Креонта, молодежь криками приветствовала земного отца великого героя, освободившего Фива от позорной дани. Люди же постарше хранили угрюмое молчание или шептались о гневе богов и тяготах грядущей войны. Во дворце же Амфитриона встретил не старый друг и покровитель Креонт, но Басилей Креонт, государственный муж, мыслящий широко и предусмотрительно. Во-первых, Амфитрион должен был понять, что фивы к войне не готовы, чтобы не кричали по этому поводу на улицах оголтелые юнцы, которым нечего терять, кроме их собственных, бесполезных для города жизней. И самовольство Алкида никак не может быть оправдано. Во-вторых, если выяснится, что разбойное нападение на минийских послов не угодно богам, а с чего бы ему быть угодным, если оно не угодно ему, Креонту Фиванскому, то фивы покорно склонят голову перед воинственным Арахаменом, как склонили ее тогда, когда миниец Климен, отец нынешнего архаменского Басилея Эргина, был случайно убит фиванским возничим Периером во время спортивных состязаний. И поскольку сотни коров в год в таком случае не отделаешься, то все имущество Амфитриона вполне может быть передано минийцам в качестве выкупа. В-третьих, если архаменцы потребуют выдать им злодея Алкида, то сам понимаешь, дорогой Амфитрион, и вообще, как себя чувствует прекрасная Алкмена в качестве бабушки? Ну, тогда все в порядке. Передавай ей привет от моей Навсекаи. В-четвертых же, доблестному Амфитриону, блистательному полководцу и опытному воину, надлежит на тот случай, если поступок Алкида окажется все-таки богоугодным, продумать план военных действий, а также заблаговременно отправить гонцов к покинувшим фивы Автолику Гермесииду и Кастору Диаскуру с целью привлечения последних в качестве союзников. Ифита же Айхалийского привлекать, к сожалению, не следует, потому что Басилей Иврит отзывает наследника на Евбею, о чем и уведомил с посланцем. На этом аудиенция была закончена. И вот сейчас Амфитрион стоял, ожидая, пока слепой Рапсод допоет очередной панегирик Гермесу Психопомпу, чтобы опустить в его щербатую миску две вяленые, непременно вяленые, а не сушеные или, допустим, жареные, рыбешки. Дождался, опустил. И пошел домой, спиной чувствуя взгляды толпы. Восхищенные молодежи, раздраженные стариков, сомневающиеся, людей среднего возраста, испуганно ненавидящие женщин. Все они были фиванцы, да и сам Амфитрион давно уже чувствовал себя фиванцем, почти забыв родные Микены. Рыбы сработали безотказно. Келенец поджидал Амфитриона на пороге своего ничуть не изменившегося дома, да и сам Гермий выглядел абсолютно прежним. Вот только разве что не улыбался, как обычно. — Радуйся, Гермий! — устало произнес Амфитрион, опускаясь рядом и стараясь не сесть на край гермесового хитона понтийского полотна. — Интересно, кто ему одежду стирает? — мелькнула совершенно дурацкая мысль. — Радуйся, Амфитрион! — серьезно ответил вечно юный бог, и Амфитриону вдруг показалось, что в углах чувственного рта Гермия залегли горькие складки, и от внимательных глаз, единственного, что выдавало возраст лукавого, разбежались и почти сразу скрылись предательские морщинки. — Радуйся, Амфитрион, хотя радоваться нам особо нечему, ни тебе, ни мне. После этих слов оба некоторое время молчали. — Что с мальчиками? — выдавил наконец Амфитрион. — С ними-то как раз все в порядке. Чего не скажешь о минийцах. Только вот уж больно много здесь совпадений. Сели мы втроем, я, Дионис и Пан решили это дело обмыть. Сам понимаешь, не каждый день братья кеферонских львов убивают. Амфитрион вскинулся, даже как-то сразу помолодел, но перебивать Гермия не стал. Только-только первый бурдючок приговорили после ухода наших героев, как прибегает к нам старый знакомец, колчухий сатир Фараней, и кричит, что видел на Кефироне моего любимого братца Арея, ни мало, ни много. — И не Алия? — не выдержал Амфитрион. — Бога войны? Он действительно был на Кефироне? Герми развел руками. — Не знаю. Хотя, с другой стороны, с чего бы Фаранею врать? Тем более, что гордиться такой встречей глупо. — Фараней Арею, радуйся, великий Арей Шлемоносец! А тот Фаранею пинка взад дал и исчез. Небось, открыл Дромос и ушел. Короче, выслушал я Фаранея, взял у меня беспокойство. Допили мы второй бурдючок. Красноречивый взгляд Амфитриона привел к невозможному. Лукавый смутился. Да сам теперь вижу, что поздно спохватился. Ну, не люблю я Арея. Вот и решил с паном в укромном месте пересидеть, чтоб лишний раз не встречаться. А к вечеру по лесу уже шум пошел, а побоище. Я сразу на пастушью стоянку смотрю, нет братьев. К утру лишь явились бледные, глаза в землю. Приступ, говорят, у Алкида был не вовремя, а тут меницы как назло. «Значит, все-таки приступ», — обреченно прошептал Амфитрион, и всю его ложную молодость как ветром сдуло. 50 лет, год в год, полголовы в седине. «А Ификл? Ификл где же был?» «Вот и я на него набросился. Где ты, подлец, был? Почему проворонил? Я на него, а он на меня». Герми отчего-то завертел головой, словно разминая затекшую шею, и глаза Лукавого потемнели от воспоминаний. — В общем, уел меня твой Ификл. Никто вроде был не виноват. И приступ неожиданный, и Ификл по делу вперед побежал, и меницы как дождь на голову, и Арей чуть ли не пролетом по своим делам, а уж больно все сложилось не по-доброму. Не верю я таким совпадениям. — Никто не виноват. Словно и не слыша последних слов Гермия, медленно повторил Амфитрион. — Послы искалечены, война на носу, и никто, кроме Алкиды, не виноват. — Не совсем так, почтенный Лавагет. Впервые за весь разговор чуть улыбнулся Лукавый. — Не совсем так. Сосланный из Фиф Алкид, то есть не совсем полноправный фиванец, встретил арахаменцев на нейтральной территории, где они, в свою очередь, еще не являлись для него полноправными послами. Амфитрион резко вскинул голову, жадно впитывая слова юноши бога, как губка влагу. 6 вооруженных меницев, повстречав одного безоружного Алкида, пренебрегли приличиями и стали оскорблять нашего героя, взорвавшись и, в конце концов, оскорбив его отца. — Ну и что? — не понял Амфитрион. — Тоже мне повод для войны. Меницы меня оскорбили. — При чем тут ты? — очень искренне удивился Гермий. — Я же тебе говорю, оскорбили Алкидова отца. Дошло? Или повторить? — приступ? — растерялся Амфитрион, никогда раньше не задумывавшийся, за что Лукавый получил свое прозвище. — Какой приступ? Приступ праведного гнева, охвативший героя, когда тот услышал богохульство в адрес самого громовержца. — Они действительно оскорбляли Зевса? — А какое твое дело? Достаточно того, что так считает сам Зевс? — Значит, Алкид невиновен. — Значит, невиновен. И как раз сейчас делегация знатных граждан Фиф во главе с самим Басилеем Креонтом возвращается от прорицателя Тересия, который сообщил им все необходимое. — Это хорошо. Гермий, это очень хорошо. То, что мы будем правы в глазах ахейцев, это просто здорово. Я сегодня же приму полномочия Лавагета и... — Вы собираетесь наступать или обороняться? — Я не перебивал тебя, Гермий, — жестко отрезал Амфитрион. — Но отвечу. Мы вынуждены наступать. Войну с Архаменом поддержит в основном молодежь, а молодые не умеют защищаться. Они перегорят, ожидая за стенами, да и стены наши обветшали. Я сам поведу фиванцев на Архамен. Тогда Алкид и Ификл присоединятся к тебе на Восточном перевале. Ладно, но сперва мне хотелось бы знать, на чьей стороне будете вы, боги? Плох тот Лавагет, который не пытается выяснить планы всех участвующих сторон, потому что иначе не определить возможных союзников и противников. И ты, смертный, спрашиваешь это у меня? У меня, одного из 12 олимпийцев? Да, спрашиваю. Я бы спросил у других, но у кого? Не в храм же идти или к гадателю? Итак. И Гермий заговорил, медленно, запинаясь, удивляясь самому себе. Тогда он успел вовремя. От него, легконогого Гермия, узнал грозный деотец о послах-богохульниках и каре, постигшей минийцев от руки героя. Так что, когда явилась встревоженная семья на Олимп, лишь усмехнулся громовержец, ибо знал больше других. Или думал, что знает. Не посмели боги перечить Крониду, чист перед семьей оказался его сын от Алкмены. Но когда захотел Зевс возлюбленного сына избавить от тягот и опасностей войны, дабы сберечь для дел грядущих, возроптали боги, даже те, кто всегда был послушен слову Дия. Не было на Олимпе лишь кровавого Арея, но кому неизвестно мнение Инеалия по поводу любой войны и участия в ней героев. Не явился и владыка Гадес, по земному Аид, передав через Гермия: «Нет мне дела до войн живых, тени же мертвых приму». И сказала Гера, супруга державного. Начал герой богоравный войну, что ж, посмотрим, на что он способен. И молвил сотрясатель земли Посейдон: «Согласен я с сестрою, у меня самого сыновей героев хоть море пруди, поучиться хочу я у Зевса, каких надо героев зачинать». И поддержали их сребролукий Феб Аполлон, сестра его, Артемида-девственница, и Афина Тритогенея, защитница городов, и Гестия, и другие. Когда же спросили Вакха Диониса о его мнении, и высказал мнение свое кудрявый бог, взошей прогнал его Зевс-отец вместе с булькающим мнением его, ибо грозил семейный совет превратиться в очередную попойку. «Быть посему, — решил громовержец, — примет участие сын мой в войне между Фивами и Архаменом, но и семья пусть стоит в стороне, не участвуя в распре. В деле увидеть героя хотели? Смотрите, но горе тому, кто вмешается в схватку. Все свободны». И поклялись собравшиеся на Олимпе боги черным Стиксом, что будут лишь зрителями в войне смертных. Все это Лукавый изложил Амфитриону. «Еще раз спасибо, Гермий», — был ответ. «Это то, что я хотел знать. Исход войны зависит только от нас, людей». «И все-таки ты прав. Слишком много совпадений. Неожиданный приступ у Алкида, отсутствие рядом Эфикла, появление минийцев. Нет, сперва Эфикл, потом минийцы, и только затем приступ. Ах да, еще Арей по Кеферону шляется, сатиров пинает». — Слушай, Гермий, а там поблизости никого больше не видели? — Тебе одного Арея мало? — Ну, пусть не из богов, из смертных или еще каких. — Да что ты ко мне пристал? Мало ли кто там был. Сатиры, нимфы, пастухи, козлы с козами, старуха эта с внуком, которого Эфикл спас. Потом я там был с Паном и Дионисом. Хватит? — Стой, какая еще старуха? И Фикл твой по дороге бабку какую-то встретил. Только она-то тут при чем? Бабка себе и бабка. Вопросы здесь задаю я. Как на допросе пленника рявкнул побагровевший Амфитрион и осекся. Ну, ты понимаешь. Совсем не впопад закончил он извиняющимся тоном. Но опешивший Гермий, видимо, и впрямь что-то понял. Или притворился, что понял, и принялся вслух припоминать уже успевший улетучиться из головы подробности Эфиклова рассказа. «Звали! Звали ее как?» — чуть ли не выкрикнул Амфитрион под конец воспоминаний Келенца. «Эфикл тебе сказал?» «Сказал?» — растерянно ответил Лукавый. «А я забыл». «Вспомни, Гермий, постарайся!» «Далась тебе эта старуха. Ну, шла себе из Фив на Кеферон. Родню, небось, проведать хотела. Братьев, говорит, в детстве лечила. Животики у них проглотов болели. Еще и Лифи от родильного ложа гоняла». «Галентиада!» — резко выдохнул Амфитрион. «Галентиада, дочь Пройта!» точно Галентиада, — обрадовался Гермий. — А что? — Пока ничего. Еще одно совпадение. Вот что мне интересно. Галентиада говаривала, что служит Гекате. Скажи-ка, Гермий, вы знаете своих постоянных служителей? — Конечно. Не всех, но многих. — Тогда не откажи в любезности. Спроси у Гекаты, что ей известно о жрице Галентиаде, дочери Пройты из Фив. Гермий как-то странно покосился на собеседника, но тем не менее кивнул. — И еще, — продолжил Лавагет, — еще одна странность, о которой ты забыл. — Какая? — Почему Алкид не убил минийцев? — Что ж тут странного? — недоуменно пожал плечами Гермий, в упор глядя на Амфитриона. На седого, грузного смертного 50 лет, с лицом, состоящим из впадин и складок шелушащейся кожи, со вздувшимися венами на волосатых голенях и коряво сросшимся бицепсом правой руки, некогда разрубленной чьим-то мечом. Если бы эти минийские ублюдки, глаза Амфитриона на миг вспыхнули опаляющим пламенем, оскорбили моего отца, Алкея из Микен, то я бы их убил. И, клянусь подмышками Афродиты, ни одна зараза никогда не узнала бы, почему послы Архамена исчезли на Кефироне, так и не добравшись до Фив. — Даже боги? — то ли в шутку, то ли всерьез спросил Лукавый. Амфитрион не ответил. Глаза его потухли, напрягшееся было тело обмякло. И Гермий вдруг ни с того ни с сего вспомнил, что именно сидящий перед ним человек 20 лет тому назад внял мольбам измученного Креонта, чьи поля опустошала чудовищная тевмесская лисица, от которой приходилось откупаться 16-летними юношами, ибо никто и никогда не мог настигнуть чудо лесу. Именно Амфитрион-изгнанник, на полгода исчезнув из Фив, неведомо какой ценой уговорил Кефала-охотника отдать ему своего чудо-пса, рожденного не от суки. Пса, от которого не могла уйти ни одна дичь. И, вернувшись к Креонту, натравил невозможное на невозможное. Никому не встречались с тех пор преследователь и преследуемое. Поговаривали, что Зевс превратил обоих в камни. Да только где те камни? И не любил Амфитрион, когда люди называли его работу подвигом.